Книга 11. Атом братается с ураганом. Глава 1. О корнях поэзии Гавроша, влияние на его поэзию одного академика. В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед арсеналом, вызвало движение передних рядов назад в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу, и, так сказать, навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии, начался ужасающий отлив людей. Все это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, спасаться, одни призывая к сопротивлению, другие побледнев от страха. Огромная река людей, затоплявшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по 200 улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какой-то оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Мениль-Монтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговки всяким хламом старый седельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув: «Мамаша, как тебя? Я забираю твою машинку!» — убежал с пистолетом. Минуты две спустя волна перепуганных буржуа, устремившаяся по улице Амело и по Нижней, увидела мальчика, который шел ей навстречу, размахивая пистолетом и напевая: «Днем видно все, зато ночами мы ни черта не видим с вами. Любой забористый стишок для буржуа, что вилы в бок. Эй, колпаки, Господь свидетель, вы позабыли добродетель». То был маленький Гаврош, отправлявшийся на войну. На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки. Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и другие песни, которые он охотно распевал при случае, Бог знает. Возможно, он сам. Гаврош хорошо знал народные песенки и присоединял их к своему щебету. Проказливый гном, уличный мальчишка. Он создавал попурри из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем. Кажется, он работал 3 месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение господина Баур Лормиана, одного из 40 бессмертных. Гаврош был гомен, причастный к литературе. Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненастную дождливую ночь, когда он предложил 2 карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, он выполнил роль провидения для братьев. Братья вечером, отец утром. Вот какова была его ночь. Покинув на рассвете балетную улицу, он поспешил вернуться к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кое-какой изобретенный им завтрак, а затем ушел, доверив их доброй матушке улицы, которая, можно сказать, воспитала его самого. Расставаясь с ними, он назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнес речь: «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу». Или, как выражаются при дворе, «удираю». «Ребята, если вы не найдете папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Мальчики, подобранные полицейским сержантом и отведенные в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромном городе этой китайской головоломки, не возвратились. На дне нашего общества полно таких потерянных следов. Гаврош больше не видел ребят. С той ночи прошло 3 месяца. Не раз Гаврош почесывал себе затылок, приговаривая: «Куда, черт возьми, девались мои ребята?» И так он пришел с пистолетом в руке на Капустный мост. Он заметил, что на этой улице оставалась открытой только 1 ловчонка. И при том, что заслуживало особого внимания, ловчонка-пирожника. Это был неспосланный провидением случай поесть еще разок яблочного пирожка, перед тем, как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах, кармашках, вывернул их и, не найдя ни единого су, закричал «караул». Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка. Однако это не помешало Гаврошу продолжить свой путь. Через 2 минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня театральные афиши. Немного дальше, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевок философской желчи. «Да чего они жирные, эти самые рантье, откормленные, набивают себе зобы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами, они не скажут, они их прожирают. Вот что, жрут, сколько влезет в брюхо.